Наступил момент истины. Внезапно, шаман услышал у себя в голове тихие голоса умерших предков. Они благословляли его. Тело седого орка пробрала дрожь. «Защитим Лианар!» — яростно зарычал шаман, воодушевленный речью вестника, затем ударил себя кулаком в грудь. Локтар-Агар. 30 000 орков стояли плечом к плечу. Им не терпелось поскорее вонзить топор в плоть врага, пустить ему кровь и лишить его жизни. Каждый орк – это не знающая страха машина для убийства, сильная, мощная и живучая. Впавший в ярость орк не замечает ни боли, ни раны, бьется до тех пор, пока это вообще возможно. За много лет орки видели разных врагов, все они были побеждены. Лишь огромные и тупые агры, когда-то населяющие эти земли, успешно противостояли орде. Но постоянная война сократила их численность, и поэтому агры ушли на запад, бросив обжитые территории. Формально, война не была окончена, но приобрела затяжной характер. Ури, куда более цивилизованная раса, заняла территории к северу от больших гор. Их экономика успешно позволяла производить оружие, технику и торговлю. Когда ури попытались освоить территории к югу от гор, они столкнулись с враждебно настроенными орками. Переговоры провалились, и началась жестокая война, которая тоже затянулась на сотни лет. Орки, сокрушив врага на своей территории, попытались перебраться через горы, но ури отстроили цепь защитных крепостей, против которых орки ничего не смогли сделать. Тут было нужно осадное оружие, а его у орды практически не было, да и перенести его через горы оказалось почти невыполнимой задачей. Периодически, то одна, то другая сторона совершали набеги друг на друга, но серьезных масштабов эти стычки не достигали. Облаченный в элитную орочью броню, вождь орды Духаст, верхом на огромном серебристом волке, перемещался по фронту своей могучей и многочисленной армии. Его приветствовали не только военачальники, но и все воины, стоящие в первых рядах. Это были лучшие и самые опытные бойцы, которые представляли основную ударную силу орды. За их спинами стояли шаманы и знахари, готовые поддерживать воинов и бить врага с помощью могущественной магии стихии. В центре собрались волчьи всадники, вооруженные копьями и топорами. Это были самые яростные и быстрые воины орочьей армии. Справа и слева стояли огромные, прикрытые броней животные, называемые кадаями. Воины на них били в боевые барабаны. За ними сидели те, кто трубили в горны и передавали команды, используя знамя и разноцветные флажки. Таких передвижных музыкантов были около сотни. Бой барабанов воспринимался орками хорошо, поднимал боевой дух и увеличивал и без того дикое желание убивать. У каждого клана было свое, особенное боевое знамя, которое обязательно нес либо военачальник, либо его телохранитель. И хотя сами командиры не нуждались в охране, так было положено и правило неукоснительно выполнялось. Окруженные элитными бойцами командиры уничтожали все на своем пути, внося в ряды врагов панику. Так было всегда. Так должно было быть и сейчас. Также, у каждого орка было отличное, прекрасно заточенное оружие и лучшая броня, какую только могли выковать их кузнецы. Боевой дух всех воинов был невероятно высок, с этим проблем никогда не было. О возможном поражении даже мысли были недопустимы. Все как один рычали от едва сдерживаемой злости и жажды крови. Трусов в орде нет и никогда не было. Так было всегда. Так, в древние времена, решили их предки. Орда А. Громогласно заревел Духаст, остановившись в центре и окинув взглядом свою армию. Там, возле гор, находится наш враг. Враг непростой, он уже уничтожил наших заклятых врагов, уреев. Но с яростными орками он еще не сталкивался. Вы тренировались всю жизнь, и теперь время показать, что вы умеете. Враг быстро поймет, что не стоило ему сюда приходить. Каждый воин орды способен забрать с собой столько трупов врага, чтобы после смерти можно было купаться в их крови. Я уверен, что этот день принесет каждому из вас много чести. Духи предков будут смотреть на вас с небес и уважать. Докажите им, что вы достойны присоединиться к ним. Воины, вы готовы порвать врага? Вы готовы нести смерть? Да, тогда за орду уу, за орду уу. Подхватили 30 000 глоток. Послышался оглушительный грохот металла. Каждый воин бил в себя в грудь, защищенную доспехами, топором. И весь фронт, гремя оружием и доспехами, сплошной живой массой двинулся вперед, кое-как сохраняя строй. Орочья армия сражается по другим принципам, никаких построений. Цель – добежать до врага, отрубить ему голову и вспороть живот. Все. Просто и понятно. А больше и воинам знать не обязательно. С другой стороны равнины, было огромное черное море солдат врага. Сложно сказать наверняка, но их было немного больше. Кажется, у них не было кавалерии вроде волчьих всадников, но зато имелись катапульты и баллисты. А еще у них были лучники и маги. Много магов. Расстояние между армиями сокращалось с каждой минутой, и вскоре оно достигло отметки в 100 метров. «В бой!» – заревел Духаст и первым бросился вперед, потрясая гигантским топором. Эта эпическая битва началась перед закатом. Вопреки ожиданиям скорой победы, армия врага оказалась крепким орешком, о которой самонадеянные орки сломали зубы, точнее клыки. Обескураженный вождь сам видел, как пара его лучших воинов столкнулись с закованным в броню по самые уши черным солдатом. Тот, мужественно сдержав удары, свалил обоих, вспоров им животы чудовищным двуручным мечом. Лучники врага, еще на подходе, косили орков целыми сотнями, их черные стрелы оказались смертоносными и пробивали броню, словно бумагу. Очень много орков просто не добежали до врага, стрелы оказались быстрее. Помимо солдат, закованных в тяжелую стальную броню, были и другие, ловкие, подвижные, вооруженные двумя короткими мечами. Они носили легкие клепанные доспехи из кожи, а их головы были прикрыты капюшонами, лица скрывали зловещие маски. Все они были одинаковые, не отличить. Эти хорошо обученные убийцы значительно превосходили в скорости воинов Орды, и хотя они все-таки погибали под яростным орочьим натиском, расклад был неутешительным. На каждого такого воина приходилось по 3-4 орка. С железными рыцарями, так их окрестили воины, дела обстояло еще хуже. Они рубили головы, конечности, сносили все живое на своем пути, даже тогда, когда сами получали несовместимые с жизнью раны. А еще у них были маги, несущие смерть. Фигуры в просторных черных балахонах, их глаза горели зеленым огнем, а из их рук выстреливали то желтые, то зеленые сгустки энергии, прожигающие плоть насквозь. Шаманы пытались с ними соперничать, но те, не зная страха и боли, лезли вперед, уворачивались от огненных фаерболов, а ослепляющий ветер вообще был им нипочем. Маги врага, совершенно не заботясь о своих, быстро подавили всю магическую поддержку Орды, а затем принялись кромсать почти беззащитных знахарей. Начался разгром. Сам Духаст в окружении элитных воинов держался достойно и даже отбросил часть вражеских сил назад. Сместившись левее, они принялись крушить врага, и вскоре этот сектор тоже был очищен. Кажется, счет начал выравниваться, и воины Орды воспряли духом. Вновь загремели барабаны, полетели искры и огненные шары. Духаст рубил своим чудовищным топором так, что лезвие пробивало даже броню рыцарей, так их назвали волчьи всадники. Вождь был цел и невредим, но сам с ног до головы обрызган вражеской черной кровью, его ярость затмила собой все, даже топор затупился. Но вдруг, ход боя резко изменился, причем не в пользу Орды. Среди врагов появилось нечто, похожее на зловещую черную тень. Странное существо, скрытое бесформенным балахоном, шустро и грациозно перемещалось между сражающимися и изредка, словно высасывало тех, кто сражался особенно яростно. Его не пугало оружие, а шаманы были против него бессильны и погибали бесславной смертью. Вот он отыскал на поле боя вождя и, остановившись напротив него, поднял рукав балахона, словно бы указывая скрытым внутри пальцем. «Вождь, мое имя Ситиса, и я доверенное лицо темного властелина». Голос существа был ледяным, пробирал до костей. «Ты желаешь принять смерть от моей руки? Смерть от тебя, жалкая черная тряпка, сдохни, никчемное подобие воина!» Заревел Духаст, размахивая своим топором, бросился на врага. Но Ситис ловко увернулся, обхватил вождя полами своего балахона и вдруг присосался к его голове. Обе руки обхватили тело орка, сплелись. Изнутри балахона, похожего на тень, полился яркий зеленый свет. Жизненные силы начали покидать тело вождя, он слабел с каждой секундой. Вот топор выпал из его стремительно похудевших рук. Духаст, издав хриплый возглас, он просто рухнул на колени. Броня начала ржаветь прямо на глазах. Не прошло и 10 секунд, как на пропитанную кровью землю упала кучка костей и ржавых доспехов. Сразу несколько элитных воинов бросились на помощь вождю, но было уже поздно. Их самих быстро оттеснили, а затем и перебили. Орда терпела поражение по всем флангам. Лишь волчьи всадники умудрялись наносить быстрые, но ощутимые удары и стремительно отступать. Но вскоре и их осталось мало. Военачальник, видя происходящее на поле боя, понял, что это поражение. Он дал команду отступать. Вот только удалось это совсем немногим. Глава 23. Лучше отступить, чем помереть. Здоровый, однако, задумчиво произнес лектор, осматривая краснокожего орка. Как думаешь, сколько в нем весу? 150 минимум. Почему-то шепотом, ответил Керн. А то и 170. Чего шепчешь? Так же тихо ответил лектор. Тебя ж только я слышу. Тьфу ты, букруэжду, громко произнес я, с подозрением глядя странную троицу. Так-то тролля и гоблинов я видел впервые. До этого мне удалось лицезреть только гарпий и агров, ну и ветрокрыла. Тролль вообще странный, с красным иракезом, в рваной жилетке и с двуствольной пухой в лапах, чем-то напоминал крокодила Данди. Ему только тесака не хватало, с подписью Шейла. Бензобах, лектор и трах-бабах удивленно переглянулись. «Шта?» – прищурился лектор. Инициатором словечка само собой был Керн. Пауза затянулась. «Бу, я снова забыл, что мой распухший язык – мой враг». Пришлось жестами показывать на свой рот, намекая, что говорить нормальным образом я пока не могу. «А, я понял», — обрадовался Керн, «он глухонемой, видишь, а ты еще на меня жаловался, мол, как плохо, что у тебя подсознание второе появилось, личность раздвоилась, вот как человеку досталось, ни бэ, ни мэ, и ведь не сломался же, не ноет, а ты, убогий, цыц». Один из мелких гоблинов медленно опустил пистоль, сунул его за пояс, обернулся к троллю с двустволкой, затем посмотрел на меня и спросил, «Ты Бориса?» Ожидая продолжения, я кивнул, а гоблин вдруг хищно оскалился. «Я Бензобах, а это лектор». Он ткнул в тролля с иракезом. «Ну че, рад встрече». «Да ладно, я не поверил своим ушам. Эти двое несчастных, которые погибли и перелетели в Лианар вместе со мной, сами меня нашли. Гоблин и тролль, ГХМ, неожиданно. Я ни разу об этом не задумывался, как они должны выглядеть, но реальность меня удивила. Буэру, кажется, придурковатая улыбка так перекосила мою клыкастую морду, что ей теперь можно даже детей пугать. Бориса, что происходит? Ты их знаешь? Голос со стороны заставил всех четверых обернуться. Там стояла подтянутая арчиха, в изящной жилетке, на бедренной повязке и сапогах, в руке одноручный топор, за поясом нож, стрижка на голове так вообще, что-то неописуемое, но прикольное. Ля какая соска, восхитился Керн. Гляди, гляди, мды, это не та страшная баба-орка, которую Майя Нес пошел по лесу гонять. Сразу видно, сильная женщина. А знаешь, не такие уж они и страшные, особенно ниже головы. Может ты это, познакомишься? Притихни, шикнул лектор, опустив, наконец, двустволку и убрав ее за спину. Я подал воительнице знак, что все нормально. Затем подошел к ретроку и знаками объяснил, что они свои угрозы не представляют. Тот коротко усмехнулся и дал сигнал воинам опустить оружие. Те повиновались и разошлись по сторонам, хмуро поглядывая на гоблинов. Недолюбливали они братьев меньших. Ситуация получилась любопытная. Мы трое так упорно искали друг друга, что теперь стало аж неудобно. Вроде и так много хочется сказать, а как-то не получается. Я бы начал первым, но мой распухший язык был совершенно не согласен, поэтому я лишь разочарованно промычал, ткнув пальцем на свою пасть. Первым, как ни странно, отозвался лектор. «Бориса, мое имя Владимир». Подошедший тролль протянул мне свою худощавую когтистую лапу. «Ну конечно, по сравнению с моей лапой, любая рука будет щуплой. Тем не менее, я ее пожал, но благоразумно решил написать свое имя на песке. Уж эти-то русский язык поймут, если, конечно, реально такие же попаданцы, как и я». «А я Николай», — отозвался один из гоблинов, который выглядел более спокойным, то есть уже Бензобах. Я вопросительно хмыкнул и ткнул пальцем во второго гоблина. У того был вид, словно его электрошоком долбануло. В глазах безумные кошки скакали. «А это наш Трахтенберг», — расхохотался Керн. «Милая такая зверушка». «Трах-бабах», — гордо выпятив грудь, проискрипел барыга. А затем, небрежно качнув головой на остальных, заговорщицки добавил. «Если бы не я, эти двое никогда бы не встретились, и уж точно не добрались сюда. Они только потому и живы, что я не раз их шкуры спасал, то гномы, то наемники». Ты бабушку-то не лохмать», — встрял Керн. «Спасал он, ага, вот же хитрый зеленый шкет, а?» Скромно приписал себе стечение обстоятельств, хотя как раз его задницу приходилось спасать. «Жулик продажный, сейчас он еще попытается Борисе что-нибудь втюхать. У нас тут в грузовике кое-что есть». Гоблин цыкнул, подошел ближе и тихо добавил, «гномьи огнестрелы, бомбы, готов продать всего за полцены, а то разве ж топор это оружие, я проворчал, затем кивком указал, что лучше бы всей нашей компании отойти в сторону, есть о чем поговорить, слово взял Бензобах, короче, я говорить особо не умею, ну, в общем не секрет, что мы теперь в одной связке, мы больше не люди и никогда уже ими не станем, всему виной магия артефактов, древние пророчества и вмешательство Вестника, кстати, Сергей, ты белую сову видел? Я утвердительно кивнул. К нам она тоже прилетала, отозвался тролль. По всему получается, что этот вестник могущественный колдун, но как я понял, он не из Лианера. Откуда он вообще здесь взялся, еще предстоит узнать. И зачем это вам? Вдруг, откуда-то сверху раздался сильный, но поразительно спокойный голос. Осмотревшись по сторонам, мы заметили, что на обгоревших остатках наблюдательной башни сидит огромная белая сова и смотрит на нас, странно смотрит. А вот и сам вестник объявился, вырвалось у растерявшегося лектора. Керн добавил, что скоро у него будет аллергия на сов и вообще, он больше свинину любит, любил, ну, раньше. Так зачем вам знать мое прошлое, щелкнул клювом вестник. Не нужно, поправился лектор, к слову пришлось. Сова уставилась на него своими черными глазищами. Сканировала, зараза, злишься за то, что я наградил тебя болтливым соседом. Ну вот, приплыли. Теперь второе подсознание можно официально называть соседом. Обалдел что ли? Мешок с перьями. Возмутился Керн. Сам-то кто? Говорящая курица. Ну-ка тихо. Прогремел голос в голове у тролля. Я вообще-то тебя слышу. Будешь трындеть без повода, я твое подсознание в лягушку пересажу и к пуклям брошу. От неожиданности лектор ойкнул. А Керн вообще потерял дар речи, в лягушку ему не хотелось, к пуклям тем более. Рад, что вы наконец-то нашлись. Сова взмахнула крыльями, щелкнула крыльями. По ряду причин, я не мог открыто указать вам, где и кого искать. Важно другое, пока вы обживались в новом для вас мире и в новых телах, было потеряно слишком много времени, а Орда уже вступила в бой с армией темного властелина. Как, уже, вырвалось у лектора. Где? Недалеко отсюда. Я знаю, что Орда проигрывает сражение. Вождь Духаст уже пал. Оставшиеся военачальники путаются отступить. Нужно помочь им. Отставить. Рявкнул вестник. Я охренел. Пока мы тут с Тарзаном, Ретроком и Виагрой пытались получить хоть какую-то информацию о враге, Духаст взял да и бросил все силы на бой с врагом вслепую. Глупец. В общем-то, именно таким он мне и показался в нашу первую встречу. Не царь, а днарь, блин. «Слушайте сюда, вы трое особенные, а я, вдруг встрял трах-бабах». Кажется, на этот раз вестник не стал прикрываться магией и гоблин тоже увидел говорящую сову. «А ты не мешай, пока не вижу от тебя вреда, но и пользы не особо, но я же...» «Тихо!» — разозлился вестник, взмахнул крылом, гоблин сел на задницу и громко чихнул. «Да так, что глаза собрались в кучу!» «Бы-буй-гур!» — прорычал я. «Опять!» — вздохнул вестник, перевел взгляд на меня. Повторно взмахнул крылом и чувство того, что у меня во рту есть инородный предмет, пропало, защипало, зачесалось, захотелось покричать, тьфу, ёпта, достал меня сурдоперевод, вырвалось у меня, одновременно, тролль, оба гоблина и оказавшийся сзади громобой повернули ко мне головы, что, удивленно проревел я, с самого начала у меня проблемы с речью были, задрало уже, понимаю, хмыкнул лектор, у каждого свои проблемы, да замолчите вы. Теперь уже у всех в головах загремел раздраженный голос вестника. «Еще раз меня перебьете, будете сами расхлебывать». Керн хотел что-то вякнуть, но вовремя вспомнил про лягушку. Все четверо заткнулись. «Вы помните, как погибли?» «Еще бы!» — фыркнул лектор и осекся. «Меня? А это важно?» «Да», — отозвался вестник. «Я от взрыва погиб», — сразу же отозвался Бензобах. «Котельная взорвалась». Вот меня по стенам и размазало, где-то там, в подвале, а от чего взорвалась-то, да черт его знает, произошел мощный скачок напряжения, ну и вот, электроника погорела, рванул газ, а я мимо того подвала проходил, тут-то я сообразил, что мы с Николаем погибли почти одновременно, меня стеклом, осколками посекло, а потом отбросило взрывной волной и я шею сломал, но это не точно, ну а ты... Спросил трах-бабах, уставившись на лектора. Я, лектор отчаянно соображал, чтобы придумать. Как назло в голову ничего не лезло, а чертов вестник сидел рядом и сканировал его огромными глазищами. Сказать правду или соврать? Ладно, я погиб от мощного разряда электричества. Током меня убило. Вот, так это что выходит? Вдруг почесал голову Бензобах. Мы все трое погибли по цепочке. Один за другим, тебя убило током, я погиб от взрыва, а ты от взрывной волны. Хорошо, что от вас не укрылся данный факт. Предположительно, сейчас мог вскрыться факт того, что лектор никакой не охранник, а самый настоящий маньяк, которого казнили на электрическом стуле. И неважно, что сейчас лектор Керн уже не был тем маньяком, который очнулся на болотах. Он стал совсем другим, и хотя прежние навыки сохранились, ему было стыдно. Все плохое перешло в Керна, да и то, в какой-то лайтовой версии. Факт должен был вскрыться, но, к счастью, этого не произошло, хотя Вестник явно обо всем знал. «Слушайте меня, вы в этом мире одни, слабы и неорганизованы, а смысл вашего появления здесь, знаю только я», — мрачно произнес Вестник, снова расправив крылья. «И я буду вам помогать, если будете выполнять мои указания. Если нет, погибнете сами, а за вами и весь Лианар. И кто знает, вдруг следующий мир, куда явится темный властелин, может стать планетой Земля». «Хорошая речь, мотивирующая», — хмыкнул Керн. «Серьезно?» — усмехнулся Трахбабах. «Ваш мир называется Земля, а чей не грязь?» — лектор дал ему подзатыльник. А Вестник невозмутимо продолжал. «Я могу ошибаться, но в момент смерти каждый из вас приобрел особую способность, которая явилась причиной его смерти. Вот, например, у Бензобаха должна была появиться способность управлять стихией огня, Бориса — создавать критические возмущения пространства и, по-вашему, просто взрывы. Ну а ты, лектор, управлять стихией энергии». Снова пауза. Снова информация повергла нас в шок. «Да нифига подобного», — отозвался Керн, затем обратился с просьбой. «Слышь, убогий, а ну шарахни кого-нибудь энергией. Можно Трахтенберга, он зеленый и его не жалко. Давай, че ты, Вестник, тут какая-то ерунда. У меня есть навык управления этой стихией, я решил не скрывать и выдать все как есть. Уже дважды смог применить. Что-то вроде молнии». Все повернули ко мне головы. Больше всех удивился сам Вестник, офигевший бабкин внук. Керн едва не подавился от возмущений. «А чего это он нашу способность умыкнул? Надо разобраться». «И давно?» — спросил Николай, рассматривая грязные ладони. «Я вот что-то огня не наблюдаю. Сутки, чуть больше», — ответил я, прислушиваясь к ошушению. «Энергии было мало. У меня это случайно получилось». «Круто», — отозвался мелкий гоблин. «Покажешь?» «У меня ничего похожего на взрывы нет», — отозвался лектор. «Вообще, и у меня». Бензобах опустил руки. «А это точно должно быть? Странно». Вестник нахмурился. «Вообще, нахмурившаяся сова, это еще та картина. Бориса, ты уверен?» «Да, ни с чем другим это не спутать. Шаман подтвердил, что моя способность уникальная». «Какой еще шаман?» «Его Тарзан зовут». Я бросил взгляд на сломанные ворота. «Кстати, не видели его? Вы приехали с той же стороны, откуда он должен был прийти». Бензобах, лектор и Трахбабах одновременно отвели глаза в сторону. Не видели», — яро покачал головой барыга. «Вообще никого не видели». Лектор потрогал клык. «Только Агра». Банизобах заерзал на месте. Выглядело совсем неубедительно, но я не придал этому значения. А Вестник размышлял вслух. Способности перепутались местами. Удивительно. У кого-то они уже успели проявиться, а у кого-то еще нет. В любом случае, магия кубов оставила на вас свой след, и с этим ничего не сделать. «Ну и для чего это нам?» — спросил я, затем не сдержался и потоком вывалил накопленные вопросы. «Сомневаюсь, что это и есть наше тайное оружие против темного властелина. Чем мы такие особенные? Как мы спасем этот мир? Чего еще мы не знаем?» «Потом вопросы. Сначала, вы должны покинуть эти земли», — ответил Вестник. «Сейчас вы слабый, вам многому нужно научиться. Если слуги темного властелина найдут вас...» «Один из них уже меня нашел», — произнес я, глядя на Вестника. «Ночью, собакоголовые застали меня врасплох. Существо в темном балахоне спрашивало меня, откуда я взялся и почему похож на орка. А мне и ответить-то нечего было. Я как раз местную коноплю попробовал и жесткие глюки ловил. В общем, понесло меня во все тяжкие. Существо пыталось со мной говорить, но по итогу сочло меня сумасшедшим и приказало убить. А я выжил. Ты хоть представляешь, как тебе повезло?» Сова повернула голову на 300 градусов, отчего даже у меня в шее заболело. «Вероятно, это был Сетис, правая рука властелина». «Пластелина», — передразнил Керн. «Бориса, лектор и Бензобах». Сова зачем-то поднялась в воздух. «Вы трое прямо сейчас отправляетесь на юг, к землям клана дьявольской крови. У меня важная миссия, посетить источники магической силы. Я найду вас, как только закончу с этим. Если все будет хорошо, скоро я приобрету новое тело, от которого будет куда больше пользы. А я, снова встрял Трахбабах, озираясь по сторонам. А ты, Трахтенберг, наказан, хохотнул Керн. Остаешься дома, будку охранять. Тревога, вдруг заорал Ретрок. Негрии, вестник резко взмыл вверх, мгновение и он словно испарился. Да и на этом фоне, про сову попросту все забыли. Как, кто там, переспросил Керн, после чего заржал как ненормальный. Хотя, почему как, разве маньячина может быть нормальным? Что делать? Орки уже бегали туда-сюда, а мы стояли и растерянно смотрели друг на друга. Негри идут, заревел Ретрок, схватившись за топор. Много. Бориса, будем биться, мочите, обрадовался Керн. А то мы до сих пор, кроме болотников и рыла свинов, еще никого не завалили. Ну, напрямую. Наверное, стоит отметить, что пока я, Виагра и Ретрок двигались обратно к заставе, я, случайно, взял, да и обозвал солдат темного властелина неграми. Меня не поняли, пришлось рисовать на песке. Воительница с трудом смогла прочесть простое слово, перековеркав его под свой язык. Они же в темной броне, с темной кожей, так, так, а оркам это слово вдруг понравилось. Так появились негры, точнее негри. Гоблины схватились за пистоли, а тролль, с коварной ухмылкой потянулся за двустволкой, и то, только потому, что его Керн подстегивал. Бориса, из-за ворот показалась Виагра, нужно уходить отсюда, их слишком много, Рок, нас снесут, нужно бежать, нет, я порву их кишки, зарычал тот, уходим, потом порвешь, быстро, в грузовик, крикнул Бензобах и первым рванул к стоящему за воротами паровику гнома, ладно, заревел злой как черт Ретрок и крикнул своим, уходим, живо, снаружи, уже было видно, как справа и слева приближается несколько черных отрядов, а еще дальше, почти у самых гор, можно было различить какие-то огромные темные пятна. Яростно рычащие орки рвались в бой, хотя их было куда меньше. Ретрок повторно приказал грузиться на транспорт, а тому, кто не вместился, убегать на волках. Так им поступили. В кузов транспорта вместился только один, двое прицепились снаружи. «Куда отходить?» – заорал я, пробегающему мимо военачальнику. Виагра попыталась влезть в кузов, но едва не раздавила Трахбабаха. К пустыне, туда они не пойдут, а эта штука быстро ездит, чтоб ноги унести хватит, ответил лектор, пролезая мимо водительского кресла. Бензобах завел паровик, сразу же выжал педаль в пол, начал выкручивать руль, чтобы проехать через сломанные ворота. Забравшись, лектор высунулся сверху, уставился на приближавшихся черных рыцарей. Я запрыгнул на громобоя, а Ретрок на своего волка. Это негри, Бензобах, увидев в зеркале одного из противников, пытался понять, кого они ему напоминают. «Снимай гаубицу!» — кричал Керн. «Давай уже, заряжай! Постреляем по консервным банкам!» «Да не ори ты мне в ухо!» — огрызнулся лектор. «Прости, увлекся!» Прицелившись, он выжал спусковой крючок. Бабахнуло хорошо. Сидящий справа орк даже недовольно прорычал и сунул палец в ухо. Показавшийся из-за ворот воин, словив заряд из гаубицы, рухнул на землю. Неизвестно, пробила ли гномовская пуля черную броню, но с ног сбила однозначно, и пока воин не торопился подняться на ноги, снова грохнуло. Это решил похвастаться меткостью Трахбабах. Попал, только не во врага, а в ворота. Мазила, похвалил Керн. Лектор выстрелил из второго ствола, еще одного черного швырнуло на песок, но тут оказалось, что во втором стволе было заряжено что-то другое, не просто кусок свинца и черный порох. Не прошло и трех секунд, как сбитый с ног воин взорвался изнутри, разбрызгав содержимое вокруг себя. Увидев это, орки восторженно загудели. «Забористая штука», — произнес лектор, оглядывая ствол. Затем обратился к Керну. «Слышь, радио в голове, ты не помнишь, что мы туда засыпали, в химию?» Вдруг в землю прилетел зеленоватый сгусток энергии. Лектор тут же увидел, как в воротах показалось существо в черной мантии, с таким же капюшоном. Бензобах, жми!» Трахбабах, высунув язык от усердия, как раз перезарядил свой пистоль. Лектор тут же его отобрал. «Куда, клыкастый? Я лучше стреляю!» Лектор прицелился в мага и выжал спуск. Крупнокалиберная пуля попала точно в капюшон. Балахон смяло, словно тряпку, и отшвырнуло в сторону. Раздалось негодующее шипение. Слева вдруг заорал Бензобах, заметив второго мага. «Понял!» Трахбабах сорвался с места и бросился за огнемет, быстро активировал его и пыхнул из него в противника. Прокачанный вариант оружия куда мощнее тех, что клепали для продажи гномы. Облако пламени объяло балахон со всех сторон, отчего тот осыпался на песок горящими лохмотьями. Вдруг, сверху паровика что-то грохнуло истошный, быстро удаляющийся визг говорил о том, что трах-бабаха на крыше больше нет. Глава 24. Вестник совершает чудо. Визжащий и ничего не понимающий гоблин приземлился удачно, пятой точкой на камне. Пока он охая и ахая соображал, какие кости уцелели, а какие нет, паровой грузовик помчался дальше. «Эй, куда?» – заорал трах-бабах, вскакивая на ноги и понимая, что бегун из него сейчас никакой. Хорошо, что ничего не сломалось. Сзади раздался лязг и скрежет металла. Барыга резко обернулся и увидел быстро приближающегося черного рыцаря с гигантским двуручным мечом в руках. Противник уверенно шел вперед, готовясь нанести удар, что само по себе говорило о том, что пленные неграм не нужны. Краем глаза заметив, что из транспорта вылетело что-то зеленое, я направил громобоя в ту же сторону. По пути едва не угодил под красный магический шар, выпущенный существом в черном балахоне. Уклонившись влево, я выхватил топор и, не думая, метнул его прямо во врага. Кажется, попал, в такой стремительно меняющейся обстановке, наблюдать за одним объектом было сложно. Справа и слева уже появились около десятка тяжелых рыцарей, но почему-то не было ни одного легкого. «Бориса! Бориса!» – орал гоблин, подпрыгивая на месте и махая короткими щуплыми ручонками. «Меня забыли, высадили, за билет не заплатил», — крикнул я, направляя волка прямо к зеленому недоразумению. Ловко ухватил его за шкирку, закинул к себе за спину. Вполне ожидаемо, что перепуганный гоблин не удержался, слетел со спины моего зверя и снова шмякнулся на землю, повторно отбив то, что пострадало в прошлый раз. «Чиханка, блин!» — недовольно прорычал я. Затем круто направил громобоя влево, стараясь развернуть его, но наткнулся сразу на двух готовых к бою негров. Один тут же замахнулся на меня мечом, а второй почему-то медлил, глядя куда-то влево, словно ожидая приказа. Увернуться от такого удара было непросто, но я справился. Широкий взмах гигантского меча со свистом рассек воздух в сантиметре от моего плеча и окончился ничем, зато тело противника по инерции двинулось следом за оружием. Яростно взревев, громобой устремился вперед и ударил его лапами в бронированный бок, отчего черный рыцарь потерял равновесие и полетел на землю, выронив оружие. Он тут же предпринял попытку подняться, но громобой ухватил его клыками за руку и начал яростно трепать ее. Удивительно, но бронированная перчатка подозрительно быстро оторвалась вместе с конечностью. Брызнула черная кровь, совсем не похожая на человеческую. Странным было еще и то, что рыцарь не издал ни звука. Он просто замер на мгновение, повернув скрытую забралом голову ко мне. Не чувствует боли, что ли? Вдруг позади него показался Ретрок верхом на волке, с жуткой оскаленной мордой. Не прошло и 5 секунд, как чудовищный топор орка по самую рукоять вошел в шлем противника, отчего тот дернулся, обмяк и рухнул на землю. А тем временем, я поторопился переключиться на второго противника. Этот негр отскочил назад, все-таки выхватил меч и сделал взмах. Затем еще один, похожий на какой-то сложный финт. Резко ткнув им вперед и едва не распоров громобою брюхо, воин пошатнулся. Волк прыжком отпрянул в сторону, а я, с топором в руке, думал не о том, как бы нанести удар, а как вообще удержаться в седле. Черный рыцарь снова ринулся на меня, но и этот удар ушел в молоко. Сзади опять показался Ретрок, крича что-то яростное. Его огромный топор с хрустом проломил броню на спине негра и с чавканьем вошел в плоть. Воин вздрогнул, с лязгом и грохотом рухнул на колени, и снова без звука. У них вообще язык есть? Поразительно, но эти черные уроды погибали молча, словно у каждого по умолчанию был установлен режим без звука. Они живые вообще? Выдрав из тела топор, военачальник Рок с удивлением осмотрел черное от крови оружие, даже языком лизнул, для пробы. Сморщился, выплюнул. Я торопливо огляделся по сторонам. Порыв ветра поднял пыль, резко сократив видимость. «Бориса!» — заревел остановившийся в 2 метрах от меня Ретрок, глядя, как паровик, оставляя после себя след от пыли и пара, мчится вперед. «Мы все еще бежать?» «Да, Рок!» Я поискал глазами трах-бабаха. Военачальник раздраженно рыкнул. «Ну не могут орки просто так отступать. Для них стратегическое отступление — то же самое, что бегство с поля боя, а для воина это позор, который можно смыть только кровью, желательно не своей. покрытый пылью трах-бабах, ошалело вертя головой по сторонам, сидел на прежнем месте и громко вопил. Вот какой от него толк, зачем его лектор и Бензобахом вообще с собой притащили. Кажется, вестник про него ничего не говорил. Так, некогда думать, Дмитрий Зина. Тьфу, блин. Решительно послав громобоя вперед, я повторно ухватил мелкого гоблина за руку, посадив перед собой, как восьмилетнего ребенка. Тот что-то кричал, ругался и зачем-то вспоминал свою бабушку. «Сиди», — заревел я, — «и не мешай». Мой громобой, гигантскими прыжками взрыв лапами пыль, понесся вперед, а следом за нами, точно таким же макаром перемещался ретрок. Я невольно подумал о том, что волчьи всадники — это реальная мобильная сила, и если возродить рычий спецназ, то можно сколотить что-то вроде серьезной группы партизанов быстрого реагирования. ХМ, орки-партизаны, мда, вместо медведей, волки, вместо шапок-ушанок, шлемы, а водку мы заменим рычьим грогом. Как быть с гармошками? Так, отставить. Что за глупые мысли? Обернувшись, я заметил, что наши враги прекратили преследование. Все они спешно возвращались обратно на разгромленную заставу. Даже навскидку, я насчитал аж 15 воинов и не менее 3 магов, но их явно было больше. Выглядело так, будто они нагрянули на заставу с какой-то определенной целью и случайно наткнулись на нас. Черти черножопые, откуда они взялись вообще? Эй, Бензобах, заорал лектор, заглядывая в кабину. Мы, кажется, кореша твоего потеряли. В смысле? Не понял Николай. Ну он того. Огнемет рванул и вот, улетел наш Трахтенберг, но обещал вернуться. Николай выругался, попытался рассмотреть хоть что-то в зеркало заднего вида, но из-за пыли позади грузовика почти ничего не увидел. Хотел уже было разворачивать машину, но тут внезапно крикнула Виагра. «Притормози, вижу их». Воительница, обладая острым зрением, разглядела, что Бориса и Ретрок схватились с 2 черными рыцарями. Че встал, перезаряжай. Выругался Керн, как обычно критикуя основное подсознание. «Вот если бы я был у руля, все бы поняли, что со мной шутки плохи. А ты как был убогим, так и остался. Порох, блин, не забудь». Лектор потянулся к выдвижному ящику, где как попало, были накиданы заряды для огнестрелов, бомбы и пули. Если подключить воображение и глазомер, то даже самая мелкая пуля была размером с грецкий орех. Рычащие орки, уцепившись за кузов, яростно трясли над головой топорами, но приказ Ретрока исполняли, никто не спрыгнул и не бросился обратно. «Ну, чего там видно?» — волновался Бензобах, сбавив ход почти до минимального. «Они бегут сюда». Арчиха грохнула кулаком по крыше кабины, и зеленый с ними. «Ха, удачливый шкет», — похвалил мелкого Керн. «Правда, бесполезный. Хотя, слушай, а как думаешь, если навербовать и обучить 100 таких зеленых отморозков, из них можно какой-нибудь стрелковый батальон организовать?» «Чё?» — рассеянно отозвался лектор, пытаясь понять, живой ли трах-бабах или он просто так болтается под ногами у Борисы. «Ничего, мысли вслух, забей». Николай еще немного сбавил ход, а уже через минуту я и Ретрок догнали паровик. «Целы?» — лектор высунулся наружу. «Я не нашел ничего лучше, как протянуть ему спасенного гоблина. Вниз головой, за левую ногу. Или правую». Тот был настолько удивлен и поражен, что даже почти не возмущался. «Хватай, только не урони», — напутствовал Керн. «Кажется, у него и так чердак хорошо тряхнуло, вон глаза куда-то внутрь смотрит. Ну че, Трахтенберг, как тебе огнемет?» — хохотнул лектор, посадив барыгу на бочку с порохом. «Еще будешь пробовать?» Тот нервно икнул и с глазами, как у кота в сапогах из Шрека, попросил алкоголя. Разумеется, ему ничего не дали, отчего трах-бабах совсем приуныл. Отъехав на 10 километров и добравшись до сектора, откуда фактически начиналась пустыня, мы остановились. Здесь, среди валунов по законам природы сама собой сформировалась естественная площадка, на которой мы и остановились. Незамедлительно следовало обсудить наши дальнейшие действия и понять, что делать в сложившейся обстановке. Наш маленький отряд потихоньку пополнялся новыми членами. На данный момент оставалось 5 воинов-орков, сам я, мрачный и вечно злой Ретрок, гордая Виагра, внимательный Бензобах, увешанный снаряженными стволами лектор и растерявшийся трах-бабах. Итого 11. «Уже что-то, не верю, что орда разгромлена», — зарычал Ретрок, долбанув кулаком по камню. Духаст не мог этого допустить, он же великий вождь, он должен был все тщательно скоординировать и организовать. «Не понимаю, А Тунбахар, он что, где его мудрость? Неужели духи предков такое могли допустить? Это или чья-то глупая шутка, или реально произошла катастрофа? Дух Аст уже ничего скажет по этому поводу. Вестник дал исчерпывающий ответ, твердо, но спокойно возразил я. Пока мы пытались получить информацию, Орда собралась и выступила. Вопрос только, где это могло быть? 30 тысяч орков и врага примерно столько же, значит, огромное открытое место, где для всех хватит пространства для маневров. Есть такие места поблизости, думаю, к северо-западу от Грохтак, ответила воительница. Там находится несколько крупных проходов через горы, если армия негров и могла там пройти, то только там, а перед горами огромная открытая равнина. Если битва реально была, то она должна была происходить именно там. Я хочу в этом убедиться, лично. Военачальник был мрачен. Он не верил, что их армия в 30 тысяч воинов была разгромлена. Эти негри, поначалу показавшиеся опаснейшими солдатами, оказались самыми обычными закованными в броню воинами, а вовсе не бессмертными машинами для убийства. Ну да, возможно, они были немые или не чувствовали боли, или тут что-то не так. Зачем тебе это? С Ордой покончено. Еще нет, не покончено. Хочу все увидеть, упрямо повторил Рок. Его воины были с ним полностью солидарны. Ты начальник заставы, подумав, ответил я. Вождя у Орды, судя по всему, больше нет. Значит, спрашивать разрешения тебе ни у кого. Тогда я отправляюсь прямо сейчас. Ред-Рок, не теряя времени, запрыгнул на своего волка. Еще один орк забрался сзади. Остальные воины-орки хотели отправиться с ним, но он отказал. Ждите моего возвращения, воины, защищайте Борису и остальных. Военачальник посмотрел на меня. Мы скоро прибудем. «Где мне вас искать?» Я растерянно переглянулся с Виагрой. Она единственная, как разведчик, хорошо знала эти земли. Рок, Арчиха помедлив, приняла решение. День пути на юго-запад. Ущелье Срунабегу. Какое ущелье? Чуть не подавился от смеха Керн, услышав название. Мне же не послышалось, кто, блин, у них эти названия придумывал. Орк, которому сильно приспичило, а его злые агры догоняли. Нет, не послышалось. Лектору тоже было смешно, хотя он старался не показывать этого. Мне тоже интересно, какой же орк так назвал то место. Наверняка он был очень горд, что додумался до такого. Хорошо, что будете делать вы? Кивнул Ред-Рок. Вестник говорил отправляться на юг, к землям клана дьявольской крови. Кстати, кто это такие? Спросил я у Виагры. Орки, вздохнула та. Много лет назад, по непонятным причинам, несколько кланов откололись от Орды и ушли на юг. Один из них был твоим родным кланом, их воины тоже были краснокожими. Только про это мало кто сейчас вспомнит. А из-за чего ушли, никто уже не знает. Может, кто из стариков, но и то вряд ли. Виагра, а когда Орда сражается, где скрываются все женщины, дети и старики? Та посмотрела на меня как на дурака. Бориса, ну ты чего? Они остались в долине, с небольшой группой молодых неопытных воинов. Ну, и получается, что скоро армия темного властелина доберется и туда. По ее глазам я понял, что подобные мысли ей в голову даже не приходили. Орки никогда не проигрывали сражения и не теряли столько воинов, а потому и угроза для слабой части Орды была минимальной. Но только не теперь, ведь о подобном орки и думать не могли. Ох, демоны! Воительница хорошо представила, какие будут последствия. Армия негров будет растекаться во все стороны от гор, уничтожая всех. Гномов, гоблев, кентавров, неважно кого, они будут истреблять всех. А в долине осталось больше 5000 женщин и детей. Нужно что-то делать. А что тут сделаешь? Хмыкнул лектор. Это как нацистская Германия во Второй мировой, тьфу, ну неважно. Попытаться предупредить тех, кто в долине, мы можем. Но пойдут ли? Не пойдут, покачала головой Виагра. Просто потому, что не поверят и не поймут. Подобного никогда не было. Но не могли же перебить всех воинов Орды, спросил Бензабах. Из 30 тысяч должны же были выжить хотя бы пара сотен. Хоть кто-то. Именно это я и хочу выяснить. Проревел Ред-Рок, затем круто развернул волка и рванул на запад. Остальные проводили его растерянным взглядом. А нам что делать? Отправимся в долину, предупредим тех, кто готов слушать, произнес я, понимая, что этот ход почти бессмысленный. Хоть какое-то действие. Так и решили. Быстро разобрали еще часть кузова, освободили дополнительное место. Теперь внутри могло поместиться трое орков, но еще одному все равно пришлось забраться сверху. Оружия было достаточно, но когда лектор заикнулся о том, что оркам тоже нужно вооружиться трофейными огнестрелами, то едва не получил в нос. Орки рьяно считали, что сражаться таким оружием бесчестно. Вот тупые бесельбы, ругался Керн. Как они не понимают, что махая палками и топорами, существенно проигрывают врагу. У них не осталось ни шамана, ни знахаря. Их всего четверо. Тьфу, смотреть противно. Глаза закрой, посоветовал лектор. А лучше отвернись, ты убогий. Керн изобразил фейспалм. Гаубицу зарядил, все зарядил. Хмыкнул лектор, затем обратился ко мне. Бориса, у меня есть идея. Обсудим. Вестнику не нужно было летать, как обычной сове, но и полноценно телепортироваться он тоже не мог. Он, словно призрак, пользуясь пространственной магией, появлялся то тут, то там, преодолевая довольно значительные расстояния. Посетив место магической силы, он словно губка впитывал определенную мощь, затем отправлялся к следующему. Таких мест поблизости было четыре. Ну как, поблизости. Каждое разделяли десятки, а то и сотни километров. А времени у него было не сказать, чтобы много. Три из таких мест Вестник уже посетил, но пока это не дало ему практически ничего. Жертва, принесенная им много лет назад, все еще действовала и во многом его ограничивала. Подумаешь, всего-то 3000 лет прошло за эти годы, тело совы его утомило так, что слов не хватит описать. И хотя большую часть Лианора занимал Мировой океан, там тоже было достаточно затерянных островов с остатками цивилизации эльфов. Их магия считалась наиболее мощной, фокусы орочьих шаманов были слабы и довольно примитивны. Проблема заключалась лишь в том, что сами эльфы куда-то пропали, бесследно. Даже несмотря на то, что последнее место, которое он выбрал, было древним, накопившейся здесь энергии едва хватило для... А впрочем, неважно. Еще немного и я смогу взять под контроль другое, более полезное тело. Задумчиво бормотал Вестник, ища хоть какой-то знак. Сидящая на засохшем дереве говорящая сова привела в ужас каких-то пустынных стервятников. Впереди, всего в паре сотнях метров, была пещера, вход в которую кто-то усыпал костями самых разных размеров. Внутри было темно, но ему и не требовался свет, совиное зрение позволяло ориентироваться в почти полной темноте. В этих землях жило небольшое дикое племя свинорылов, но в это время суток они были заняты добычей пищи, а потому насчет них Вестник даже не заморачивался. Влетев в темную мрачную пещеру, Вестник приземлился на кучу ржавого оружия и осмотрелся. Справа из черепов врагов была сложена огромная стена из черепов, которая выглядела просто жутко. Любой, кто увидел бы это место, сразу же сообразил бы, что это огромный древний алтарь. И один череп был особенным, он был драконьим. В нем еще оставалась магия, сильная и древняя. Сова прикрыла глаза, сконцентрировалась. Важно было уловить тонкую материю стихии, когда-то наполняющих это место, впитать ее в себя. Вестник рассчитывал перенести свою энергию, разум и сущность в камень и превратиться в голема, прекрасную альтернативу сильному существу, от которого точно был толк. Сложно сказать, по каким законам работала эта магия, тем более древняя и всеми забытая. Все было практически готово, оставались секунды. Нужно было только сконцентрироваться на конечном материале. Но внезапно, в это дело вмешалось одно малоприятное обстоятельство. Вестник услышал неестественный шум, повернул голову и замер у входа. Рядом со стеной сидел молодой свинорыл и откровенно гадил по-большому. Он кряхтел, тужился и вздыхал. Только сейчас Вестник с ужасом осознал, что почти повсюду пещера усыпана странными, уже подсохшими коричневыми кучками. И тут началось. «Не еет, не может быть!» В беззвучном крике, от нахлынувшего бессилия завопил Вестник, понимая, что сосредоточился не на том материале. Глава 25. Враг становится сильнее. «Зачем Вестник нас сюда отправил?» Раздраженно спросил Рун Малаак, глядя на выжженную степь впереди. «Здесь же ничего нет. Есть. Приглядись внимательнее. Орда прошла здесь примерно сутки назад». Тунбахар склонился над россыпью желтого песка и пыли, там были видны следы орочьих ног. «Думаю, что сражение шло на большой пустоши, перед западным хребтом. До него еще пару часов пути. Да мы и так уже идем несколько часов, но не встретили ни одной живой души. Если наши воины живы, они должны быть где-то там, слишком далеко». Нахмурился шаман, посмотрел на небо. «Жаль, Виагра тоже куда-то пропала». Прошло еще минут 40 и наконец-то, впереди показались первые признаки того, что армия Орды оставила здесь свой обоз. Для 30 тысяч воинов, нужно много еды и воды, шатров, оружия и брони, одежда, дров для костров. И это лишь малая часть, никакая армия не продержится свыше 3 дней, если не будет организован крепкий тыл, и орки, не исключение. Именно здесь, среди цепи небольших холмов, Духастый определил свой последний лагерь. Ночью они проводили последние приготовления, пили и ели, а утром, рвущиеся в бой орки покинули лагерь, с твердым намерением победить, затем вернуться и крепко отпраздновать свою победу. Но, кажется, возвращаться сюда было теперь некому. Лагерь был пуст, причем даже не разоренный, не сожжен, а просто пуст. Различные, наполовину разгруженные повозки, пустые шатры и потухшие костры, остатки пищи, тряпки, заготовленное оружие и броня, несколько переносных кузниц, скарб шаманов и знахарей. Всего этого было так много и валялось оно абсолютно повсюду. Создавалось впечатление, будто все живое в одночасье просто испарилось. Рун Маларак и Тунбахар рассчитывали, что в лагере еще оставались те, кто напрямую не должны были участвовать в битве, молодые орки, раненые. Но одни только стервятники сидели тут и там, иногда издавая жуткие и унылые звуки. «Здесь никого нет», — выдохнул ученик, — «совсем никого». Неужели вестник был прав? Похоже, что так и есть. Старый шаман был мрачнее тучи. Он до последнего думал, что разгром орды всего лишь преувеличение. «Чуешь запах тухлого мяса?» «Да, с севера несет». Рун осмотрелся, набрал полные легкие воздуха. «Я заберусь на ту возвышенность и посмотрю». Прежде, чем Тун смог его остановить, молодой орк чуть ли не бегом рванул на вершину небольшого холма, чтобы оттуда осмотреть всю территорию брошенного лагеря. Менее чем через минуту тот добрался до верха и обалдел. Его взору представилась унылая картина, сплошной брошенный лагерь, ни одного горящего костра. А дальше, за цепью холмов было видно огромное, вытянутое с востока на запад мутное красно-черное пятно. Острое зрение с большим трудом позволяло рассмотреть многочисленные трупы. Трупы орков, волков, огромных кадаев. О, нет, паршивое чувство накатило на молодого ученика. Да как так, ему стало дурно. Нет, не потому, что он видел столько крови, к ней он уже давно привык. Само осознание того, что непобедимая орда была размазана, сводило с ума, выкручивало мозги, опустошало. Отсюда нельзя было рассмотреть все, поэтому мрачный рун поспешил спуститься обратно. Шаман ничего не говорил, но и так все было понятно. Там, за холмами, трупы орков, пробубнил ученик, глядя себе под ноги. Очень много трупов. Это было не сражение, это было истребление. Здесь нечего больше делать. Шаман резко отвернулся, чтобы уйти, но неожиданно рун поразил его своим заявлением. «Я хочу видеть поле битвы. Зачем тебе это? Там должны быть воины белого камня. Мой отец и братья». Эти слова дались ему нелегко. Нет, орки погибали и раньше, часто было такое, что с очередной битвы кто-то не возвращался, или возвращался, но потом все равно погибал от ран. Руна пугал факт, что всего за один день, столько орков уже не вернутся в свои кланы. Среди мертвых ты будешь искать их до следующей луны. Это лишено смысла, знаю. А еще должны быть тела воинов темного властелина. Я хочу их видеть. Тогда иди. Шаман смерил его странным взглядом, но противиться не стал. Я подожду у южной оконечности. И рун пошел. Каждый шаг приближал его к картине, которую он меньше всего хотел видеть. Нет, даже не картине, а сознанию того, что это все-таки случилось. И ведь это сделал он, рун Маларак. Он по собственной глупости совместил те артефакты в пещере вождя. Он рассеял проклятие вестника и освободил армию темного властелина. Все погибшие орки, все по его вине. Рун остановился, сжал кулаки, яростно зарычал, от бессилия, от отчаяния, медленно двинулся дальше. Начали попадаться первые тела, разрубленные тела, отсеченные головы и конечности, проломленные доспехи, лужи крови, кучи внутренностей. Орда не просто проиграла, ее разгромили, размазали по земле, превратив в органическое удобрение. Крови было столько, что она уже даже не впитывалась в землю, та уже была ей насыщена. Солнце светило так, что кровь давно свернулась. Появился отчетливый запах портящегося мяса. «О, духи!» – простонал рун. «Как же вы допустили такое?» «За что?» – он шел, обходя тела и понимал, что здесь нет трупов врага. Вообще, это немыслимо, в это сложно было поверить, но тел не было, только мертвые орки. Рун Маларак больше не смог терпеть, он развернулся и хотел броситься обратно, когда вдруг откуда-то слева раздался приближающийся топот. Молодой орк растерянно присел, осмотрелся. С запада приближалось пыльное облако, за которым ничего не было видно. Он уже умел применять стихию земли и создавать примитивные заклинания. Полноценных боевых он еще не знал, да и энергии у него пока еще было мало. Чтобы стать полноценным шаманом, нужно учиться, лет 20 не меньше, а у него всего-то и было 4 дня теории. Из пыли показалось четверо волчьих всадников, один из них постепенно отставал, а следом за ними оттуда то ли вылетело, то ли выпрыгнуло огромное черное тело, отдаленно похожее на летучую мышь и виверну. Оно ловко подцепило отставшего волчьего всадника когтями, оторвало наездника и подняло в воздух, после чего разорвало на две части. Рун видел приближающегося демона, а кто же, если не он, но даже не мог сдвинуться с места. Его глаза расширились от ужаса, руки начали трястись. О каком сопротивлении вообще речь? Неужели в армии темного властелина водятся и такие твари? Тем временем, орки шустро бросились в рассыпную, поставив врага перед выбором, кого схватить следующим. Лишь один всадник продолжал приближаться к молодому ученику, быстро сокращая расстояние. Он уже заметил орка, но даже не собирался останавливаться, своя жизнь дороже. Рун вытянул руку, сконцентрировался и использовал единственное заклинание, которое уже практиковал ранее. По земле прокатилась трещина, небольшая, но ее хватило, чтобы лапа волка провалилась в нее. Животное словно на невидимую стену налетело, волчий всадник потерял равновесие и вылетел из седла, а волк чертыхнулся и рухнул. С одной стороны, Рун помешал его бегству, с другой спас. Когти демона уже были рядом. Орка просто порвала бы, как и того, что погиб до него. А так, демон промахнулся и пролетел мимо. Айргыха! Заревел поднявшийся на ноги орк и оглянувшись на демона, а потом на визжащего волка. Обернувшись к Руну, он прорычал. «Зачем ты это сделал? Я тебя порву!» Демон снова показался, двигался он очень быстро и почти бесшумно. Блеснули когти. Еще немного и сам Рун станет жертвой. Но тут сильная рука оттолкнула его в сторону. Молодой орк упал на землю, а его место занял Тунбахар. Вскинув боевой посох, он выпустил огненный шар, угодивший точно в приближающегося черного демона. Того сразу же объяло пламя, скрючило, отшвырнуло в сторону. Полетели обожженные лохмотья, клочки дымящейся кожи. Демон, не издавая ни звука, рухнул в разложенный шатер и стоящие рядом деревянные повозки, при ударе разбросав обломки во все стороны. «Учитель, спасибо!» – прохрипел Рун, сообразив, что если б не шаман, его самого можно было бы собирать по частям. «Ты, щенок, как ты посмел? Он спас тебе жизнь!» – возразил Тун, положив руку на плечо ученика. «Шаман!» – заревел волчий всадник, опознав седого орка. «Как ты здесь оказался? Лучше назови себя, воин!» – хмуро отозвался Тунбахар, опустив посох. Он все еще светился красным, а на сухую землю сыпались красные искры. «Я Муркаюк, из клана Бешеного Черепа!» – прорычал орк, оглядываясь по сторонам, словно ища кого-то. Справа, из-за повозок показался еще один волчий всадник с копьем в руке. Из-за холма выскочил третий орк, но уже с сетью. Увидев шамана со сверкающим посохом, они тоже устремились к нему. «Тунбахар, тебя не было среди других шаманов, когда началась битва. Почему? Он предатель!» – заревел другой орк, вскинув вверх копье. «Да как вы смеете обвинять?» Рун вскочил на ноги, но шаман ухватил его за плечо и отдернул назад. «Молчать!» – не своим голосом прогремел седой орк, впившись глазами в уцелевших орков. Великий вождь духа остослеп от своей алчности и глупости, он не захотел следовать решению предков. «Он не послушал меня, против моего решения и их воли повел вас на смерть и проиграл. Я пытался ему помешать, но меня коварным образом оглушили и заперли в моей же собственной пещере». «Ложь! Вождь не мог!» Муркаюк выпучил глаза от ярости, плевался слюной. «Тогда почему, перед битвой он не представил меня как предателя? Почему вообще он повел орду, не заручившись поддержкой великого шамана?» Зарычал Тунбахар, перебив орка. «Он предпочел забыть, чтобы потом выставить меня старым дураком после сражения. И чем все обернулось? И где теперь наш вождь?» «Ну, аргументы сработали». Теперь туповатые орки стояли в растерянности, переглядываясь друг с другом. Видно было, что таких ответов они совсем не ждали. Обвинять шамана в предательстве чревато, а без веских оснований тем более. «Вождь мертв», — выдохнул тот, что с копьем. «Нас просто...» «Тихо!» — вдруг оборвал его шаман, прислушавшись. «Что это за звук?» — доносился приближающийся лязг железа. «Это они, черные рыцари!» — тихо прорычал Муркаюк, вытащив топор. «Их здесь много. Приближаются. Шаман, есть выжившие. «Около сотни воинов», — ответил тот, что был на волке с копьем. «Показывай дорогу, живо». Они подошли к пустоши с запада. Здесь, на возвышенности, примыкающей к горному хребту, стояла небольшая рощица из давно погибших сухих деревьев и кустарников. Влаги здесь практически не было, а дождь в этих местах был настоящей редкостью. Дальше, на юго-востоке, была только сплошная пустыня. Военачальник Рок-Йорк, которого звали Агардор, оставили волка перед холмом, а сами забрались повыше. Если Ред-Рок был прав, то скоро они увидят место, где Орда потерпела поражение. «Рок, я чую запах крови», — тихо прорычал воин. «И дыма», — добавил военачальник, вдохнув сухой воздух. «Мы на верном пути». Уже через 10 минут они увидели открывшуюся перед ними пустошь. Она тянулась до самого горизонта, и всю ее покрывали орочьи тела. Картина была эпической. Столько тел, крови и оружия Ред-Рок не видел еще никогда. Битва, что произошла здесь, была крупнейшей, с тех пор как орки пришли на эти земли и схлестнулись с ограми. «Ред-Рок, ты это видишь?» – прохрипел воин, опустив топор. «Да», и без того жуткую морду Ред-Рока исказила гримаса злости и ненависти. «И я не могу поверить, как Орда проиграла, как Духаст это допустил. Мы же сами сражались с черными рыцарями, убивали их, они не опаснее нас. Да, не чувствуют боли, возможно, немного сильнее. До самого горизонта одни трупы, а сколько крови. И гляди, что это там, что за летучие твари. Во многих местах черные точки стягивали трупы орочьих воинов в кучи, а над полем летало несколько больших крылатых существ, похожих на жутких, обезображенных виверн. Не знаю, но думаю, что искать тело вождя среди всего этого побоища глупо. Он наверняка здесь, если враги его не нашли. «Рок, смотри». Вдруг Агардор подал знак куда-то вниз. Внизу у ущелья, кто-то из их магов. «Видишь, черный балахон, что если?» «Согласен, магов в плен мы еще брать не пробовали», — оскалился Ред-Рок, доставая топор. «Идем и действуем без шума». Они быстро спустились вниз, только не тем путем, которым пришли, а наоборот. Используя как маскировку камни, сухие кусты и деревья, они обошли холм стороной и вышли прямо к ущелью, где видели одного из темных магов. Агардор взял вправо, а Ред-Рок влево. С магами шутки плохи, но если он только один и застать его врасплох, можно обезвредить врага до того, как тот что-либо поймет и воспользуется своими навыками. И верно, темный маг обнаружился за камнями, он склонился над телами двух волчьих всадников, словно рассматривал их. Чуть поодаль лежала огромная туша мертвого кадэ. Даже барабанщик все еще был в седле, утыканный стрелами, словно еж. Рок тихо, насколько это вообще возможно, выбрался из камней, собирался размахнуться и метнуть свой топор так, чтобы тот сбил мага с ног. А Агардор подобрал камень и швырнул его так, чтобы тот упал впереди противника и отвлек его на звук. Получилось. Маг повернул голову на звук, бросил свое занятие. Вот только брошенный Ред-Роком небольшой топор словно увяз в балахоне, не причинив магу никакого вреда. Он звякнул о камни, свалившись вниз. Взревев, военачальник выхватил второй топор, тот самый, которым он крушил черных рыцарей еще перед заставой Грохтак. Секунда промедления, и он рывком бросился к противнику. 5 секунд, и гигантский топор просвистел всего в паре сантиметрах от капюшона мага. Тот ловко увернулся, выпустил красный магический шар, который Рок ловко отклонил топором. Сзади на черного накинулся Агардор, стараясь сбить его с ног.